К этому времени я была влюблена в одного мальчика из нашего двора. Совершенно безнадежно, потому что он был на год старше. Так вот, я попала в одну дружину с этим, значит, Глебом. И это для меня было счастье. Как только тревога, я несусь на чердак, потому что там будет еще вот этот мальчик. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В прошлых выпусках этого цикла уже выходили воспоминания Тамары Васильевны Милешиной о ее московском детстве, о 9 мая 45 года, о Дейнеке и Лили Брик. А в этом выпуске Тамара Васильевна вспоминает лето 41 года, первые бомбежки Москвы и эвакуацию. Интервью с Тамарой Васильевной мы записали вместе с Филиппом Дедко в апреле 2015 года. Когда только началась война, каждый дом обязан был оборудовать бомбоубежище. Но у нас там маленькие дома, там двух-трехэтажные, что там ударит и все насквозь пробьет. Но тем не менее, вот под соседним флигелем трехэтажным было бомбоубежище. И мы там, вот когда начались эти бомбежки, туда выходили. Ну вот первая бомбежка очень страшная была, 22 июля. Какие-то трассирующие пули по небу летают. И гудят самолеты, и прожектора ловят своими лучами самолеты. Мы даже, по-моему, не спустились сразу в бомбоубежище, а вот смотрели на это небо. Еще был обязательный приказ организовать такие дружины по охране от бомбежек и от зажигательных бомб. Жильцы, чтобы дежурили на крышах, на чердаках, такие бригады. И надо просто, как только сирена, тревога, подниматься было на чердак. И там какие-то у нас ведра с песком, стали лопаты, какие-то щипцы такие металлические, если попадет зажигалка. Цель была сбросить ее с чердака на улицу. Ну, и я тоже была записана в эту бригаду, но, значит, к этому времени я была влюблена в одного мальчика из нашего двора. Совершенно безнадежно, потому что он был на год старше, очень красивый и известный во всем нашем микро, там, якиманском маленьком мире нашего Бубигородского переулка. Так вот, я попала в одну дружину с этим, значит, Глебом. И это для меня было счастье. Как только тревога, я несусь на чердак, потому что там будет еще вот этот мальчик. Ну, бомба к нам ни разу не попала, слава богу, зажигательная. Но вот эти, значит, дни, когда мы там находиться вместе с любимым, но так, односторонне. Но это было для меня такое счастье. Представляете, вот война, тревога, бомбы. А я радуюсь, что надо бежать на крышу и дежурить. А у нас рядом с нашим домом, вот прямо впритык к нашему дому, как раз на том месте, где сейчас президент-отель на Якиманке, была школа, новостройка такая. А под этой школой было не даже не бомбоубежище, а газоубежище, в которое пускали только вот из окрестных переулков этих, из маленьких домов, только родителей с маленькими детьми. А все этажи были заняты ополченцами. Там поставили кровати, и ополченцы, которых еще не отправили там воевать. В общем, эта школа была битком набита мужчинами молодыми, а все это большое газоубежище вот этими, значит, женщинами с детьми маленькими. И вот одна ночь, ну, мы уже сидели в своем бомбоубежище и всегда слышали по звуку, по нарастанию звука обстрелов, значит, где самолет прорвался уже к нашим краям. И вот мы слышим, что уже вот совсем здесь над нами какой-то жуткий гул, стрельба, и потом вдруг... Ну, ужасный взрыв. Это сбросили бомбу, видно, прицельно. попали в эту школу, причем огромную бомбу. Ну, у нас, конечно, сразу свет погас от этого жуткого взрыва, чудовищного. Просто он буквально там в десятках метров от нашего места, где мы сидели. Я помню, мы поднялись из бомбоубежища на свой двор. Во-первых, он был усыпан стеклом. Значит, вот от этого взрыва из окон вот в наших домах посыпалось стекло. И такой уже рассвет, ну, полурассвет. И там какие-то крики, но уже много людей вылезло вот из наших этих подвалов. И там что-то чудовищное говорят. В общем, там и было чудовищное. Просто месиво такое. Отец в эту ночь ночевал дома. Он один из первых полез на эти вот, на эту кучу страшную. Ну, там крики, стоны. Он и наша соседка по лестничной площадке, у которой к этому времени уже убили на фронте и мужа, и сына. И, в общем, они полезли в это самое месиво. Потом там осталось три угла от школы. Значит, они стояли, середина уже вся была разрушена. Но висели еще на перекрытиях какие-то эти кровати. В общем, это страшно смотреть было. Я и старалась не смотреть. А потом встали к нам в бомбоубежище приносить раненых, обгоревших на носилках. Как раз отец этого мальчика, в которого я была влюблена, он был врач, и к нему приносили раненых, обгоревших, черной кожей на лице. И вот этот дядя Коля, мы его звали, он там командовал первые какие-то перевязки. Чего-то мы тоже там трепыхались, подавали ему перевязочные материалы. Ну, потом вот, когда уже все это рассвело, в нашей квартире, конечно, тоже были выбиты стекла, перекошены двери. Это была очень сильная, ну, разбомбленная цель. Ну, были в Москве разные, там попадали не такие значимые, а это вот очень, ну, разбомбило очень большое количество, и погибло людей, детей. И, знаете, уже на следующий день вечером мы, очень испугавшись, уехали из Москвы на дачу к родственникам нашим под Москву в Быково. До конца августа Тамара Васильевна жила на даче у родственников. Потом они вернулись в Москву и оставались там до середины октября. В это время распространились слухи, что Москву сдают немцам, и началась паника. Тысячи людей стали спешно покидать город. 15 октября сестра у нас живет дома, и мы с ней вышли на Якиманку, пошли в сторону Калужской. Вот я очень хорошо помню такую тоже картинку. Стоят заграждения, вот эти рогатки металлические, много очень, какие-то проходы узкие, и едут машины, легковые грузовики с солдатами, с какими-то людьми, с каким-то скарбом. Шли обозы с лошадьми, то есть это уже катастрофа такая явная. И я помню, что на улице стояла, несмотря ни на что, латошница с замороженными сливами. И мы с ней даже купили эти сливы замороженные. Пошли к себе домой, и еще эти сливы ели, что-то мама приготовила. Но уже были заготовлены там как чемоданы, узлы. Вечером все-таки легли спать. И потом вдруг звонит отец и говорит: давайте через час я за вами заеду. И отвез нас на Казанский вокзал. А на Казанском вокзале внутри, вот представьте, это роскошное огромное помещение с расписанными там потолками, но все сплошь помещение это вот в этих людях, которые эвакуируются. Причем это и частным образом, и организации всякие. Все это освещено, огромное пространство, такими свисающими лампами, но, ну, мало их. Ну, потому что ведь освещение нельзя было там большого. Вообще освещение. Окна закрывались все черными такими бумажными жалюзи. И там такая мгла с этими лампочками висящими, какое-то кишащее море людей, узлы, чемоданы, кучи лежат. Какие-то ходят люди, объявляют, такая организация на такой перрон, такой сякой. Ну, вот мы тоже в своей куче там сидим. Но еще такой, я считаю, прямо момент для какого-нибудь кино. Моя сестра, у нее был день рождения до этого, и ей подарили духи «Красная Москва». Тогда очень модные, иметь их очень приятно. Она, конечно, эти духи с собой взяла, но там, в этой сутолке, они выпали и разбились. И вот представляете, среди этой мглы, такого мрака, такой запах острый, роскошных духов почему-то. Нас поселили в электричку, к которой прицепили паровоз. Вот такие уходили поезда. Ехали, наверное, дня 4 или 5 в Саратов. В Саратове нас выгружают на платформы, там этот наш весь скарб. И вдруг вой сирены. Там тоже тревога и бомбежка. В общем-то, Саратов бомбили все время. Там были военные заводы. Но не так, как Москву сильно. Они прицельно вот по этим заводам. Город особенно не бомбили. Ну, там было очень много раненых потом. Вот госпитали были забиты. Особенно с весны 42-го года, когда сталинградские уже бои пошли. По городу ходили раненые, окровавленные. И не могли устроиться в госпиталь, потому что забиты были. А мы в школе, нас, в общем, отправляли дежурить в эти госпитали. Ну, что-то мы там помогали, там что-то перебирали, какие-то перевязочные материалы, письма кому-то писали. Ну, в общем, что школьники делают обычно. А вот мы изучали там тракторное дело, значит. Ходили на какой-то МТС, тренировались. И, в общем, ну, как автомобильные курсы такие. Сдали мы эти курсы. И потом летом нас послали в колхозы за немцев. На другой стороне Саратова ведь был Энгельс, и немцы по Волжье жили. И их всех выселили. Но у них были потрясающие колхозы, очень хорошие такие, богатые. Ну, они уезжали и там все побросали, их очень так жестоко выселяли. В конце августа 41 года, когда стало ясно, что фронт быстро движется на восток и может достичь автономной республики немцев Поволжье, было решено ликвидировать эту республику. Поволжских немцев обвинили в том, что они шпионы и пособники фашизма, и в несколько дней депортировали в спецпоселения в Сибирь и Казахстан. А нас послали туда с нашим этим тракторным мастерством, что-то там помогать с уборкой урожая. Ну и мы когда приехали, нас как-то так хорошо, нормально расселили в домах. И еда была какая-то нормальная, организованная. Но там потом поползли слухи, и такие очень активные слухи, что было несколько отравлений, эти вот высылаемые немцы, отравили колодцы, еду тоже там в масло, вот говорили, осколки стекла забили. Ну и наши, я не знаю, родительский комитет или кто-то там в школе, мы же все-таки школьники были, они там, в общем, как-то запротестовали и нас забрали. Я не знаю, дней 10, наверное, мы там были. Но я ездила на тракторе, кто-то со мной еще, какой-то мужик ездил, который прицепом, значит, заведовал и там грузил что-то. С каким-то трудом я передвигала эти все скорости. Там, в общем, был неплохой оперный театр, и здание хорошее, и труппа какая-то была. Но время-то голодное, а он весь набит еще беженцами, Саратов. А в этом театре был буфет, в котором, ну, что-то было, и в том числе пиво было. Так вот, ходили в этот театр, кто с бидончиком, кто с чайником, чтобы пиво там забрать домой. Это сплошь и рядом можно было увидеть. Может, какой-то сумочкой прикрыт чайник, знаете. Другой не было емкости. В театр за пивом ходили. Вот так. Тамара Васильевна вместе с семьей уже в 1942 году вернулась из эвакуации в Москву и снова пошла в московскую школу. В одном из следующих выпусков вы услышите ее рассказ о том, как в последнем классе она вызвала подозрения у органов безопасности из-за того, что читала книгу «Литература Ренессанса». А над этим выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редакторы Ирина Калитеевская и Дмитрий Перевозчиков, фактчекер Михаил Трунин и композитор Виктор Давыдов.